земле, белым саваном стелется небо, где до огня километры нехоженых троп. Я проходил, оставляя апокрифом небыль, боль рваных струн, да сумятицу брошенных стров. Обращая в слова.